Глава 13. Ангелина. В пятницу, 15 марта, у нас было всего два урока, да и те прошли сумбурно. Девчонки то и дело крутились, передавали друг другу косметички, а парни угорали от них. Я не понимала такого ажиотажа вокруг предстоящей фотосессии. В конце концов, эти альбомы каждый из нас пристроит куда-то на полку, где они будут пылиться несколько лет, пока однажды не потеряются при переезде. Мы забудем школу, учителей, лица одноклассников. Однако моего мнения никто не разделял, даже Лиля. И если на первом уроке она еще сидела на стуле за нашей партой, то на втором с виноватым видом отсела за парту к Женьке Астафьевой, подружке Аси. Женя сегодня пришла в желтом брючном костюме, который на ее пухленькой фигурке смотрелся немного странно. А каблуки прибавляли ей и без того высокой еще больше роста. Она вытащила подводку тени, тушь и стала наносить макияж Лиле. Карина Лысенко, еще одна подруга Яковой, весь процесс снимала на видео и комментировала происходящее. Математичка ничего им не сказала, лишь отвела взгляд, делая вид, будто ничего не замечает. Когда урок закончился, вся наша дружная толпа вместе с фотографом, видеографом и двумя классными руководителями направилась в парк. Благо он находился близко, в 15 минутах от школы, по ту сторону речки. «Как тебе?» — спросила Лиля, подхватив меня под руку. Мы все же пошли вместе. «Ты очень красивая», — честно сказала я. На Ильиной было платье цвета морской волны. Оно облегало ее стройную фигурку, подчеркивая талию и грудь. Сверху она надела новую кожанку, которую ей в прошлые выходные купила мама. Волосы девочки заплели Лиле в два колоска, а косметика придала лицу яркости. Она выглядела потрясающе. Мне хотелось улыбаться, смотря на подругу. «Правда?» — прошептала смущенно Лилька. «Я так переживала. Ты больше не злишься на меня за тот раз?» «Нет». Я покачала головой, ведь и правда не злилась. Давно отпустила обиды. «А хочешь, я попрошу Женьку, и она тебя тоже накрасит? Платье, конечно, с собой запасного у нее нет, но косметики хоть отбавляй». Я опустила голову, взглянув на свои черные классические брюки с высокой посадкой, светлую водолазку и серый тренчкот. Моя обычная одежда совсем не подходила для фотосессии памяти, да и волосы я не распускала, предпочла идти с хвостом. «Не стоит. Давай, Дава сойдет с ума, вот точно!» — мечтательно воскликнула подруга. «Лучше ему остаться в трезвом уме. Психопаты не в моем вкусе», — отшутилась я. «Ты должна сходить с ним на свидание. Я правда». «Обещай», — затребовала Лиля. «Ну, обещай хотя бы подумать», — продолжала упираться Лилька. И я сдалась, сказала, что подумаю. В конце концов, это меня все равно ни к чему не обязывало. Хотя, откровенно говоря, рядом с Сашей мое сердце не билось в волнительном томлении. Наверное, оно как-то неправильно работало. До парка мы дошли с шумными обсуждениями. Ашки особенно громко себя вели. Дава, как всегда, шутил. Девочки хихикали, снимали свой дружный класс на видео. Наши были тише. В основном лишь подружки Аси верещали и кривлялись на камеру. А уже в самом парке на нижней части начался ажиотаж. Фотограф объявил, что сперва сделает общие снимки, затем по отдельности. И пока ашки позировали на ступеньках, наши девочки прихорашивались. Лиля все поглядывала в сторону Яковой и ее компании. Мне вдруг стало не по себе. Казалось, я насильно держу подругу рядом. «Хочешь, сходи к ним?» — мягко улыбнулась я. «Да нет, ты чего?» — отмахнулась Ильина. Она вытащила маленькое зеркальце из рюкзака, который взяла с собой и стала разглядывать себя. Через 15 минут подошла наша очередь для парных снимков. Мы поднялись на верхнюю площадку парка, пристроились напротив колеса обозрения и улыбнулись. Кто-то из мальчишек поставил Асе рожки, за что получил от Женьки подзатыльник. Фотограф-мужчина средних лет в черной майке командовал процессом. Он просил классную встать то в центр, то сбоку, переставлял парней местами, то сажал их, то поднимал. Перед последним кадром мы с Лилькой склонили головы друг к дружке, как всегда делали, фотографируясь. «Теперь давайте парные. Можем соединить ребят из разных классов», — сообщил мужчина с камерой. Ребята тут же начали группироваться, выстраиваясь в очередь. Я думала, мы с Лилькой тоже сфотографируемся вместе, но тут к нам подошла Женька с Кариной. «Лиль, пойдем с нами, а?» Астафьева улыбнулась, на ее щеках появились милые ямочки. Они не давили на Ильину, в их тоне читалась открытость и дружелюбие. «Ты не против?» «Как-то уж больно виновата», — спросила Лилька. «Нет, конечно», — я покачала головой. «Если что, мы просто позже. Вот только договорить я не успела». Девочки уже подхватили Ильину под руки и потащили к Асе. Я осталась одна, впервые за 11 лет. Отойдя к высокой ели, которая расправила свои пышные ветви, я укрылась в ее тени и молча наблюдала за фотосессией. Все были такие счастливые, словно одна большая семья. Моя Лиля тоже стала частью этой семьи. Раньше она, как и я, делила лишь общий кабинет с этими людьми, но сегодня они смеялись, улыбались, болтали. Ася сделала Лилю частью нашего класса, а я осталась за бортом. Время лениво двигалось, как и облака на небе. Слишком медленно, будто замерло. Кроны деревьев качались из стороны в сторону. Дул уже достаточно теплый ветерок. Погода сегодня была замечательная. На ступеньках прыгали голуби. Я несколько раз пыталась подойти к Лиле и предложить сделать совместную фотографию, но она постоянно просила подождать. А потом к ним вообще подошли парни из Ашек. Не Дава, конечно, и не Громов. Якова встала в центре своих подруг, в категорию которых теперь, видимо, входила моя Лилька. Остальных выстроила по бокам. На счет три они крикнули «Прощай, школа!» и подпрыгнули. Фотограф засмеялся, наша классная часто заморгала, словно едва сдерживала слезы. Я опустила голову и побрела к ближайшей свободной лавке, уселась на нее. Мне тоже было грустно, нет, не из-за «Прощай, школа», а потому что пришлось разделить свою лучшую подругу с кем-то еще. Будь я чуточку наглее, как Ася, наверное, повела бы себя иначе. Но я не хотела навязываться, считая, что если Лилька захочет, она сама придет, и мы все же сделаем парный снимок. Так пролетел час. Ашки уже пошли спускаться на нижнюю площадку парка, наши последовали за ними. Якова с моей Лилькой под руку побрели вслед за Давой и его компанией, даже не оглянувшись. В итоге на площадке у колеса обозрения осталось 4 человека. Я, фотограф, видеограф и Громов. Последний с кем-то болтал по телефону. «Вы вроде не участвовали в парной фотосессии?» — спросил меня фотограф, отерев лысую макушку платком. «Ну...» — я поднялась с лавки, ощущая себя жутко неловко. «Может, вас одну сфотографировать?» — предложил он. А мне показалось, что фраза прозвучала, будто брошенный спасательный круг, до ужаса жалостливо. Наверное, я выглядела отвратительно. «Не стоит, это же парная фотка», — кое-как ответила я, чувствуя себя неловко. «Да и какая разница?» — не унимался фотограф. «Будет выглядеть странно», — смущенно прошептала я, сжав перед собой руки. «Скорее жалко», — послышался неожиданно голос Яра. Он подошел к нам, видимо, договорив по телефону, встал рядом со мной и окинул оценивающим взглядом. «Тогда отвернись», — я хмыкнула. «Этот парень вызывал во мне какие-то противоречивые чувства. Хотя сегодня Громов был круто одет, темно-синие скинни, такого же цвета мокасины, белая водолазка под горло и пиджак. Волосы хаотично растрепаны на макушке, будто Ярослав недавно проснулся и забыл причесаться. «Это общественное место. Куда хочу, туда и смотрю». Он продолжил нагло разглядывать меня. От его взгляда хотелось спрятаться, потому что он напоминал дуновение зимнего ветра, ледяного, но в то же время оставляющего ожоги. «Тогда смотри молча, простите». Я вдруг решилась. «Я хочу сделать фотографию, а ты отойди». «Отлично! Правильное решение!» — обрадовался фотограф. Он нацелил объектив камеры на меня. «Ярослав», — напомнила я взглядом, показывая, чтобы этот наглец передвинулся. «Мне и здесь отлично». «Ты что, хочешь фотку со мной?» — спросила я. В голову пришла странная мысль, которую мне не хотелось озвучивать вслух. «Я выброшу этот альбом», — хмуро отозвался Яр. «Мне плевать, какие там будут фотки». «Встаньте ближе», — скомандовал фотограф. «Вы здорово смотритесь в кадре». Грудь сдавила спазмом. Наверное, Громов решил подойти ко мне из жалости. Услышал, как меня уговаривают сделать снимок, а может, видел, что я одна сижу на лавке. На самом деле я не хотела стать единственным человеком, кто будет без пары на фотографии. Это так унизительно. Поэтому сама придвинулась к Ярославу и нагло подхватила его под локоть. Яр взглянул на меня все с тем же высокомерием и равнодушием. А я подумала, что у Громова красивые глаза. Они искренние, не такие, как у Давы. И улыбаться он умел по-настоящему. И масок не носил. «Что ты?» — буркнул Ярослав. «Только не надо меня жалеть. Я и не планировал. Говорю же, мне плевать на этот дурацкий альбом». «Выброси его», — прошептала я, сделав глубокий вдох. Удивительно, но разделить свой стыд с этим парнем было проще, чем подойти к Лильке или к тому же Даве. Уверена, он бы не отказал мне. «Обязательно». Фотограф нажал несколько раз на кнопку и запечатлел нас на снимке. Меня и Ярослава. Для памятной виньетки. Пожалуй, это был самый странный снимок в моей жизни.